Прочертив серое небо алыми царапинами, над крышей главного здания коммуны возникли сразу три пентаграммы, из которых повалили до зубов вооруженные боевики братства. Тут же громыхнуло несколько взрывов, под ногами вздрогнула земля, и впряженные в сани кони встали на дыбы. Кирпичи, надежно замуровавшие оконные проемы, неведомая сила снесла внутрь, а мгновением позже полыхнула заклубившаяся в комнатах пыль. Осколки кирпича и шлакоблоков, словно шрапнель, чудовищным шквалом прошлись по внутренним помещениям, но арбалетчики все равно принялись обстреливать заполнившиеся черным дымом комнаты. Воздух тут же пропитался едкой вонью чародейских зелий, и вроде бы бесцельно до сего момента кучковавшиеся братья стремительно бросились на штурм коммуны. Но все же без боя коммунары не сдались. Вылетевшие из здания смертоносные чары в один миг разметали защитные заклятия чародеев братства, и вырвавшиеся вперед боевики из штурмовых групп осыпались на снег невесомыми кучками пепла. Из выломанных окон загрохотали выстрелы, а на крыше здания разгорелась ожесточенная схватка, и несколько объятых пламенем братьев рухнули вниз. Словно в ответ на эту попытку отсрочить неминуемую капитуляцию, откуда-то со стороны южного бульвара прилетел ронявший чадящие искры сгусток черного пламени, который врезался в торец дома, превращенного коммунарами в крепость. От жуткого взрыва, разметавшего в разные стороны бетонные плиты, крайний подъезд сложился, будто выстроенный из колоды карт домик, и, подняв в воздух тучи пыли, медленно осел на землю. «Гони!» — завопил в ухо Гороховскому Гамлет, когда стена соседнего с нами здания вздрогнула от угодивших в нее боевых чар и осыпалась вниз кучей кирпичей. Филипп к этому времени уже и сам сообразил, что дело пахнет жареным. Кое-как он утихомирил испуганных лошадей, развернул сани и направил их за ближайшую пятиэтажку. «Ты куда меня притащил?» – заорал Напалм, стоило Гороховскому остановить лошадей. «Заткнись!» Рыкнул я в ответ и добавил несколько буквок в употребленной мной комбинации, имевших исключительно непечатный характер. Впрочем, в этот момент громыхнул взрыв. В сотни метров от нас вверх взметнулся фонтан снега, а в образовавшийся провал моментально ринулись оказавшиеся рядом братья. И пиромант сказанное мной не расслышал. А ну и к лучшему. «Гамлет, куда теперь?» «Успокойтесь вы», — Селин достал сигарету. «Надо решать, остаемся или валим отсюда». Над нами застрекотал пулемет. То ли братья огнестрельным оружием воспользоваться не погнушались, то ли коммунары попытались атаку отбить. «Лед внутрь в обход братьев попасть можно как-нибудь?» — вжал голову в плечи датчанин. «Есть вариант», — настороженно оглядываясь по сторонам, признался я. «Не хотелось бы мне в эту мясорубку лезть, но, видимо, придется». «Больно интересно узнать, из-за чего это братья так всполошились. Уж точно не из-за пропавшего сына командора. Такая широкомасштабная операция для серьезно сдавшего в последнее время позиции братства слишком чревата неприятными последствиями. Как ни крути, большинство местных жителей к коммуне никакого отношения не имеют. Вот уж кому сейчас, кстати, не позавидуешь». «Выкладывай, не томи душу», — поторопил меня датчанин. «Вон в том доме ход есть подземный», — указал я на соседнюю пятиэтажку. «Если братья про него не пронюхали, сможем пробраться внутрь». «Куда он ведет?» — Селин достал автоматический пистолет Стечкина. «В главное здание, но там дверь постоянно заперта». «Хрен с ней», — выпрыгнул из саней Филипп. «Стас, здесь оставайся». «А стоит ли вообще туда соваться?» — вздрогнув от взрыва, сорвавшего снег с крыши, поинтересовался я. «По-любому же опоздали». «Не факт». Вслед за Денисом вытащил из-под полушубка свой АПС датчанин. «Расскажешь, что там, или с нами пойдешь?» «Нахрена?» «Надо». «Пойду, раз надо, куда деваться?» Сдавшись, я принялся проверять вереск. «Все же и Гамлет, и Селин меня не раз выручали. Если им это надо, пойду. Но потом разговор у нас будет серьезный». «Напалм, ты со Стасом останешься или как?» «Не, я с вами». Настороженно озираясь по сторонам, заявил пиромант, который вполне здраво рассудил, что риск нарваться на случайную пулю наверху даже выше, чем в подземелье. «О, наш человек!» — не особенно контролируя силу, понебратски хлопнул его по спине Селин. «С меня 3 литра пива». «Ловлю на слове!» — усмехнулся шагнувший от хлопка вперед Напалм. «Пошли живее!» — заторопил всех Филипп. пока до нас все не съели. Лед, рассказывай, что там и как». Рассказать я, конечно, ничего толком не успел. Мало того, что бывать там доводилось всего один раз, так еще и времени на разговоры не было совершенно. Но хоть что-то. «Дверь как выносить будем?» – поинтересовался я, когда мы спустились в подвал и перелезли через трубы в маленький закуток, где под ржавым железным листом оказался укрыт лаз. «Есть варианты?» – разглядывая уходящую вниз бетонную трубу с вмурованной в стены арматурой, задумчиво пробормотал Филипп и неожиданно для всех принялся спускаться по самодельной лестнице. Я, от души выматерившись, полез вслед за ним. Впрочем, моя помощь оказалась не нужна. Прицепив к замку глухой железной двери заряд направленного действия, Гроховский отбежал в противоположный угол небольшого бетонного бункера, смигавший под потолком 40-ваттной лампой. И, видимо, лампочка то гасла, то загоралась вновь, вовсе не из-за перепадов напряжения. С первого раза при помощи пульта дистанционного управления подорвать мину Гроховскому не удалось. Пока он яростно жал никак не срабатывавшую кнопку, мне хватило ума сообразить, что сейчас будет большой бум, и, отвернувшись, зажать уши ладонями. Думаю, это сыграло свою роль, и грохот взрыва для замкнутого помещения показался не таким уж и громким. В голове, конечно, зазвенело, но бывало и хуже. Сорванную с петель массивную дверь зашвырнуло в караулку, и я, не теряя времени, заскочил в задымленное помещение. Едкая гарь ела глаза, но сомнений в том, что братья успели побывать здесь до нас, не осталось с самого начала. Один охранник валялся на полу с рассеченной головой, у второго, сжимавшего в руках охотничью двустволку молодого парнишки, в груди засел арбалетный болт. «За мной!» – выскочил я в узкий темный коридор. Парни, грохоча каблуками по бетонному полу, ринулись следом. Бежать по узкому проходу, без всякой надежды отыскать в случае перестрелки с коммунарами хоть какое-то укрытие, было на редкость неуютно. К тому же откуда-то издалека постоянно докатывался грохот взрывов, с потолка сыпалась пыль, и невольно начало зарождаться опасение, как бы этот лаз не обрушился прямо на нас. Но ничего, еще немного, и коридор чуть пошире станет, а там и двери попадаться начнут. Все поспокойней будет. Хотя и на коммунаров риск нарваться, понятное дело, увеличится. Но поспокойнее не стало. Наоборот, вскоре в потолке обнаружилась здоровенная дыра, из которой свешивались три нейлоновых троса. Чуть поодаль 5 трупов, 2 братьев и 3 охранников. Думаю, боевики братства просто не ожидали нарваться здесь на сопротивление. Да еще и позиция невыигрышная. Не повезло, одним словом. «Фонари есть с собой», я перепрыгнул через трупы, подскочил к забранному решеткой дверному проему и остановился. Если бежать дальше, запросто можно на шальную пулю нарваться. «Прикрой», — распорядился Гамлет и, достав электрический фонарик, осветил уходивший куда-то во тьму проход. «Никого». Так мы дальше и бежали. Один освещает подозрительные места, другой прикрывает, пока остальные минуют опасные участки. Запертые двери не трогали и старались как можно быстрее оставить их позади. Братья вот тоже куда-то спешили. «Вы куда попасть хотите?» — остановился я на перекрестке, лихорадочно оглядывая сходящиеся под прямым углом коридоры. «Где спуск на нижние этажи, знаешь?» — прижался спиной к стене Гороховский. «Думаю, да. Наверняка это мне было неизвестно, но кое-какие догадки имелись. Тогда пошли». Свернув налево, я перескочил через коварно притаившуюся на полу ступеньку и в одно мгновение проскочил вильнувший в сторону коридор. За перегораживающий проход решеткой почудилось какое-то движение, и пистолет-пулемет прочертил длинный из угла в угол очередью помещения охраны практически сам собой. Нервы. «Там решетка», — отбежав обратно за поворот, сообщил я Гороховскому. «Не страшно», — протиснувшись мимо меня, Филипп швырнул в караулку боевой артефакт, формой напоминавший зажигалку, и в следующий миг по стенам потекли языки пламени. Стоило огню опасть, Гамлет тут же бросился вперед. «Пошли!» Рванув вслед за ним, я перескочил через лужицу расплавленного металла. Единственное напоминание о бывших здесь пару секунд назад железных прутьях. И взял на прицел распростертое в противоположном углу караулки тело. «Этот готов», — успокоил меня датчанин, который подбежал к темным провалам бойницы на противоположной от входа стене. «А ведь получается, штурмовая группа братьев куда-то раньше свернула». «Что теперь?» Сюда подскочил я к двери в дальнем конце караулки, и тут по коридору пронесся шквал, вырвавшийся на свободу магической энергии. Закрепленные над потолком лампы дневного света сначала ослепительно вспыхнули, а потом взорвались, осыпав нас стеклянным крошевом осколков. Машинально я окутал себя покровом защитных заклинаний, и только поэтому вторая судорога взбесившихся колдовских полей меня почти не зацепила. Зато напалма всего перекорежила, будто оголенных проводов коснулся. Да что же тут такое творится? Хотя, если учесть, какие у Бори Хромова мне в прошлый раз агрегаты довелось лицезреть, это еще цветочки. Что за гадство? Сплюнул на пол Селин кровавую слюну. «Возвращаться надо!» — чуть-чуть пошатываясь из-за начавшего мелко вибрировать пола, заявил Напалм. «Лед!» — решил услышать мое мнение Гороховский. «Что скажешь?» «Вон ваш спуск!» — выглянув за дверь, указал я ему на оплавленную дыру в бетонном полу. Что интересно, провал был абсолютно круглым. Еще и в стену кто-то костыль с намотанным тросом не поленился вбить. «Братьев работа!» — предположил осторожно заглянувший в дыру датчанин. Похоже, по другому коридору сюда попали. Я перепрыгнул через пролом и сразу отшатнулся от него подальше. Концентрация магической энергии внизу зашкаливала за все мыслимые пределы. Такого даже на севере встречать не доводилось. Ох, неспроста сюда братство рвется. Да и моим приятелям как медом намазано. «Вы как хотите, а я туда не полезу». «Филипп, прикрывай!» Обхватив ногами трос и придерживая его одной рукой, датчанин сиганул вниз. «Денис, здесь жди», распорядившись, отправился вслед за Гамлетом Гороховский. «Напалм, пошли», — позвал я пироманта, когда после тряхнувшего пол толчка удалось восстановить равновесие. «Похоже, основное сражение к нам приближаться начало. Надо бы успеть отсюда убраться, пока вместе с коммунарами как крыс не поджарили. Братья Тай явно не в том настроении, чтобы в переговоры вступать». «Вы куда?» Пробежав за нами пару метров, Селин спрятался в глубокую нишу в стене коридора. Место он выбрал весьма удачное. Редкие пережившие выброс магической энергии электрические лампы под потолком начали все чаще мигать, и разглядеть выемку в стене можно было, лишь подойдя вплотную. «Мы сейчас», не забывая посматривать по сторонам, я бросился к каморке, которую раньше занимал Боря Хромой. «Если удастся его живым взять, Гамлет от зависти облезет. Тут уж ему волей-неволей придется карты раскрыть. Ясно ведь? Есть какая-то весьма весомая причина для нашего визита сюда. И мне о ней сообщать почему-то не стали. А даже если и не расколются, ничего страшного. Уж сектанты у меня такой подарок с руками и ногами оторвут. Если кто и сумеет их проконсультировать про энергетические пробои, так только Хромой». До клетушки Бури мы с Напалмом добежали, никого не встретив на своем пути. И добежали, надо сказать, весьма своевременно. Усиленная стальными полосами дверь только-только начала приоткрываться. Нисколько не колеблясь, я со всего размаху впечатал в нее подошву и почувствовал, как добротные доски шибанулись и какое-то препятствие. Схлопотав железной накладкой по лбу, Боря отлетел вглубь комнаты и растянулся на полу, а подняться уже не успел. Пинком я подшиб ему руки и навалился всем своим весом сверху. «Все нормально», — заскочил в комнату Напалм. «Дверь закрой», — рявкнул я, заламывая Хромому руки за спину. А ведь, похоже, Боря решил под шумок смыться. Да слишком со сборами промедлил. «Кабель дай». «Какой?» Морщась от запаха озона, ошалело огляделся по сторонам пиромант. И было от чего растеряться. Под потолком мигали лампы, во всех углах сыпали ослепительными белыми искрами связки кабелей, а по многочисленным экранам компьютерных мониторов скакали целые эскадроны нулей и единиц. «Любой!» Я натянул Хромому на лицо до подбородка его же лыжную шапочку и немного ослабил захват, дожидаясь, пока пиромант при помощи найденного на столе ножа откромсает кабель нужной длины. «Ни хрена себе! Это золото, что ли?» — удивился Напалм, разглядывая срез. «И серебро», — буркнул я и начал оттягивать Боря рукава зимней куртки. «Вяжи давай». «Сейчас», — опустился на колени пиромант. Вновь грохнуло. На этот раз уже гораздо ближе. Один из мониторов погас, а из стоявшего в углу холодильника пошел дым. По вставленным в хрустальный шар штырям побежали искры, и дрожавшая между ними электрическая дуга на миг померкла. И сразу же в комнате резко подскочила концентрация энергетического поля. Не выдержавшие перегрузки компьютеры принялись вырубаться один за другим, а освещение так и вовсе полностью отключилось. Что за херь? Напалм, закончив вязать руки Бори, в свете трещавших в разных углах комнаты электрических разрядов, добрался до двери. «Ты у меня спрашиваешь?» Ухватив Хромого за шиворот, я поволок его вслед за пиромантом. «Помогай давай!» «Да тише ты, стреляют!» «Где?» Я опустил Борю на пол и прислушался. «И верно. Где-то неподалеку шла ожесточенная перестрелка, почти неразличимая в нашей комнатушке из-за громкого треска искр». «Рядом где-то», — хотел было высунуться в дверь напалм, но я ухватил его за рукав тужурки и оттащил вглубь комнаты. «За парнем присмотри». Взяв на изготовку вереск, я приоткрыл дверь и, не углядев ничего подозрительного, выскользнул в коридор. Новая автоматная очередь раздалась уже гораздо ближе, и, что самое поганое, стреляли именно там, где остался прикрывать лаз на нижний уровень селен. Что за напасть такая? Выскочивший из-за поворота коммунар на долю мгновения замешкался. А как не замешкаться, если у тебя на плече повис раненый товарищ? И этого времени хватило мне, чтобы полоснуть по ним одной длинной очередью. Получивший несколько пуль в бок подранок отлетел к стене, а непонятно каким чудом устоявший на ногах невысокий крепыш вскинул руку. В темноте полыхнула короткая вспышка пистолетного выстрела, и отведенная амулетом пуля, едва не оторвав мне ухо, срикошетила от бетонной плиты. Мгновением позже выбежавший из-за угла селен выстрелил коммунару в затылок. Тот, как подкошенный, рухнул на пол, и вылетевшая у него из левой руки граната F1, подкатившись, мягко ткнулась в стену коридора. Фу, чеку выдернуть не успел. «Уходим!» — махнул мне Стечкиным Денис и поднял с пола гранату. «Быстрее!» «Гамлет где?» Я мельком глянул на застреленного селеном коммунара и неожиданно понял, что он мне знаком. Черт, пол лица разворочено, толком не разглядеть. Да ну и хрен бы с ним, а со вторым что? Блин, да это ж девчонка, твою мать. Филиппа поднимают. Денис осторожно глянул за угол и зачастил. Эти выскочили, я одного успел подстрелить, а этот выродок Гороховскому пулю в плечо влепил, тот вниз и кувыркнулся. Пошли, пошли быстрее. «Прикрой!» — крикнул я, перекрывая пронесшееся по коридору эхо серии взрывов, и бросился обратно в каморку Бориса. Пол под ногами несколько раз вздрогнул, по штукатурке зазмеились трещины, а напряжение магических полей в очередной раз скакнуло вверх. «Действительно, стоит поторопиться. Чем раньше уберемся отсюда, тем нам же будет лучше. Скоро никакие защитные чары не помогут. Спинным мозгом, не говоря уже про копчик, чую. Быть в беде». «Хватай его подмышки и ходу», — бросил я напалму, который как раз врезал заворочившемуся Боре по затылку, поднятой с пола толстенной книгой. «Что там?» Закинув за спину непонятно где подрезанный рюкзак, пиромант помог мне вытащить Борю в коридор, в котором к этому времени уже успели перегореть все до единой электрические лампочки. «Нормально все. Напалм, ты помародерничать успел?» «Не, это уже на вынос заготовлено было», — остановился парень перевести дух. «Где вы там шарахаетесь?» — обернулся к нам Гамлет, который заматывал простреленную руку Гороховского, порванной на лоскуты рубахой. Одной перевязкой первая помощь, впрочем, не ограничилась. На полу валялось несколько использованных шприцев. «Они языка взяли», — объяснил Селин, и в этот момент с нижнего этажа через дыру в перекрытии кто-то выпустил длинную очередь трассеров. Отшатнувшийся от опасного места Денис метнул в темный провал гранату, и мы поспешили убраться из этого слишком уж негостеприимного подземелья. «Зачем с собой его тащить?» — закашлялся отлетавший в воздухе пыли селен, помогавший мне волочь Борю. «Пристрелите дело с концом!» «Забудь, он мне нужен!» — предупредил я Дениса и на всякий случай уточнил. «Живым нужен!» «Хрен с тобой!» — прохрипел селен. Доносившиеся по коридору звуки штурма вдруг как-то подозрительно стихли, но через некоторое время вновь прогремела целая серия взрывов. Стены заходили ходуном, и возникло нешуточное опасение, что вскоре нам на головы рухнет потолок.